Явление четвертое. Глумов и Мамаева. Мамаева. Ну что, нашли? Глумов. Нет. Галутвин клянется божиться, что не брал. Даже слезы на глазах у него показались. Я, говорит, без куска хлеба останусь, а такой гнусности не сделаю. Мамаева. Кому же взять? Потеряли как-нибудь. Глумов. И представить себе не могу. Мамаева. Найдет кто-нибудь и бросит? Глумов. Хорошо, как бросит. Мамаева. А чего же вы боитесь? Разве там было что-нибудь такое? Глумов. Ничего особенного. Сердечные излияния, любовные заметки, страстные тирады, стишки, очи, кудри. Все то, что пишется про себя и что в чужих руках видеть стыдно. Мамаева. Так у вас в дневнике очи да кудри. Ну так не беспокойтесь, никто не обратит внимания. Таких дневников бездна. Что же вы здесь одни? Где ваша невеста? Глумов. Гуляет в саду с молодыми людьми. Вот вам доказательство, что я женюсь не по склонности. Мне нужны деньги, нужно положение в обществе. Не все же мне быть милым молодым человеком. Пора быть милым мужчиной. Посмотрите, каким молодцом я буду, каких лошадей заведу. Теперь меня не замечают, а тогда все вдруг заговорят: «Ах, какой красавец появился!» Точно как будто я из Америки приехал, и все будут завидовать вам. Мамаева. Отчего же мне? Глумов. От того, что я ваш. Мамаева. Да хорошо, если б можно было взять деньги без невесты. А то у вас будет молодая жена. Глумов. Это не мешает. Я предложил руку невесте, карман для денег, а сердце остается вам. Мамаева. Вы опасный человек. Вас слушаешь, слушаешь, да, пожалуй, и поверишь. Глумов. На каких рысаках я буду подъезжать к вам? Мамаева. Подъезжайте, подъезжайте. А теперь подите к невесте, нехорошо оставлять ее. Если она вам и не нравится, так вы хоть для виду из приличия полюбезничайте с ней. Глумов. Вот вы сами посылаете. Мамаева. Ступайте, ступайте. Глумов уходит. Как он торжествует. Погоди, мой друг, не рано ли ты вздумал радоваться? Входит Курчаев. Явление пятое. Мамаева и Курчаев. Мамаева. Куда вы? Курчаев. Домой-с. Мамаева. Домой такой печальный? Погодите. Я догадываюсь. Курчаев кланяется. Погодите, я вам говорю. Курчаев кланяется. Ах, какой противный. Подождите, я вам говорю, мне вас нужно. Курчаев кланяется и остается. Вы влюблены? Курчаев кланяется и хочет уйти. Вы ничего не знаете? Курчаев, позвольте мне удалиться. Мамаева, я поеду домой рано, одна, вы меня проводите. Курчаев кланяется. Что вы всегда молчите? Послушайте, будьте со мной откровенны. Я приказываю вам, как тетка. Вы влюблены, я знаю. Она вас любит? Ну? Курчаев кланяется. Я уверена, что любит. Не теряйте надежды. Мало ли, какие сюрпризы бывают. Курчаев. Во всяком другом случае, я мог бы, Мамаева. А здесь что же? Курчаев. Софья Игнатьевна заявляет такие требования. Мамаева. Какие? Курчаев. Я никак не мог ожидать этого. Притом же это не совместно с моей службой. Мамаева. Что не совместно? Курчаев. Я и воспитанием не приготовлен. Мамаева. Я вас не понимаю. Курчаев. Софья Игнатьевна ищет для племянницы. Мамаева. Ну? Курчаев. Мог ли я этого ожидать? Это так редко бывает. Мамаева. Что? Что? Курчаев. Я никогда и не слыхивал. Мамаева. Да объяснитесь хорошенько. Курчаев. Она ищет добродетельного человека. Мамаева. Ну так что ж? Курчаев. Я никаких добродетелей не имею. Мамаева. Как никаких? Что же, в вас только пороки? Курчаев. Я и пороков не имею. Я просто обыкновенный человек. Это странно, искать добродетельного человека. Ну, не будь Глумова, где бы она взяла? Во всей Москве только он один и есть. И чудеса с ним бывают, и видения он видит. Ну, позвольте вас спросить, как же можно этого требовать от всякого? Мамаева. Погодите, погодите. Может быть, это еще и лучше не иметь добродетелей, но не иметь и пороков. Входит из сада Машенька. Явление шестое. Мамаева, Курчаев, Машенька, потом Турусина, Мамаев и Крутицкий. Мамаева. Поздравляю вас. Вы с каждым днем все больше расцветаете. Очень рада вашему счастью. Машенька. В господине Глумове так много хороших качеств, что мне становится страшно. Я не считаю себя достойную такого мужа. Мамаева. Где же искать добродетелей, как не в вашем доме? Вы можете пользоваться и наставлением, и примером от вашей тетушки. Машенька. Я ей очень благодарна. Добродетельной быть действительно очень недурно. Но из всех добродетелей я могу похвалиться только одною — послушанием. Входят Турусина, Мамаев и Крутицкий. Мамаев Крутицкому. В принципе, я с вами согласен, но в подробностях нет. Крутицкий. Да почему же? Мамаев. Зачем непременно трагедия? Отчего не комедия? Крутицкий. А затем, что комедия изображает низкое, а трагедия высокая. А нам высокое-то и нужно. Мамаев. Да, ну позвольте. Рассмотрим этот предмет со всех сторон. Отходит в глубину. Турусина Мамаевой. У нас теперь принято не верить ничему. Это в моде. Только и слышишь. Зачем вы пускаете к себе Манефу, она обманщица? Вот бы я и пригласила господ неверующих посмотреть, какая она обманщица. Я очень рада за нее. Она теперь войдет в моду, получит большую практику. И мне Москва должна быть благодарна, что я нашла такую женщину. Я этим много для Москвы сделала. Мамаева. Но где же ваш жених? Я его не вижу. Турусина. Машенька. «Где Егор Дмитрич?» Машенька. «Он в саду с Городулиным». Турусина. «По рекомендациям всех моих знакомых и по некоторым другим причинам, я уже ожидала, что встречу примерного молодого человека, но когда я познакомилась с Егором Дмитричем покороче, тут я увидала, что он превзошел все мои ожидания». Мамаев, подходя. «Кто это превзошел все ожидания?» Турусина. «Ваш племянник?» Мамаев. «Я знал, что вы будете меня благодарить за него. Знаю, кому что нужно, знаю. Не стал сватать ему другую невесту. Прямо к вам, Турусина. Вам бы грешно было. Вы знаете, я сирота». Крутицкий. «Да, Глумов может далеко пойти». Мамаев. «Разумеется, с нашей помощью!» Входит Григорий. Турусина. «И за что мне такое счастье? Разве за мои...» Григорию. «Что тебе? Разве за мои добрые дела?» Человек подает конверт. «Что это такое?» Распечатывает. «Какая-то газета? Должно быть, не ко мне». Мамаева берет конверт. «Нет, к вам. Вот, видите, адрес». Турусина. «Это должно быть ошибка. Кто принес?» Григорий. «Почтальон-с». Турусина. «Где он?» Григорий. «Он давно ушел-с». Мамаев. «Дайте-ка сюда. Я вам разберу и объясню. Берет конверт и вынимает из него печатный лист. Во-первых, газета, да и не газета, а только один лист из газеты, одна статья. Турусина. Но ведь это не из редакции. Мамаев. Нет, кто-нибудь из знакомых прислал. Турусина. Что ж такое там? Мамаев. А вот мы сейчас рассмотрим. Статья называется «Как выходят в люди». Турусина. Это до нас не касается. Бросьте. Мамаев. Зачем же? Надо посмотреть. Вот и портрет с подписью. Муж каких мало. Ба-ба-ба. Да это Егор Дмитриевич. Мамаева. Покажите сюда. Это интересно. Мамаев отдает газету. Турусина. Это какая-нибудь гнусная интрига. У него должно быть много врагов. Мамаев косо взглядывает на Курчаева. Курчаев. Вы не меня ли подозреваете? Я в живописи не мастер. Только вас и умею рисовать. Мамаев строго. Да-да, я знаю. Мамаева. Тот, кто писал эту статью, должен очень хорошо знать Егора Дмитриевича. Тут все малейшие подробности его жизни, если это только не выдумки. Мамаев вынимает из конверта тетрадь. Вот еще что-то. Крутицкий. Это его рука. Я к ней пригляделся. Его, его. Чем хотите, отвечаю. Мамаев. Да, это его рука, вот подпись другой рукой. В доказательство того, что все в статье справедливо, прилагается сей дневник. Что нам читать? Статью или дневник? Крутицкий. Лучше уж оригинал. Мамаев. Начнем с той страницы, которая заложена закладкой. Тут счет. Манефе 25 рублей. Ей же еще 25 рублей. Дура набитая, а берется предсказывать. Учил-учил, на силу наладил. Ей же послана бутылка рому. Ей же дано на дому у меня 15 рублей. Очень неприятно, что таким прибыльным ремеслом занимаются глупые люди. Любопытно узнать, что она возьмет с Турусиной, спросить после. Двум приживалкам Турусиной за гадание на картах и за рассказывание снов, в которых они должны видеть каждый день меня, по 7 рублей с полтиной и по серебряной табакерке, 10 рублей за обе. Турусина, нюхая спирт. Всех прогоню, всех. Злой быть грешно и доброй глупо. Как жить после этого? Мамаева. Не жалуйтесь, не вас одних обманывают. Мамаев. За 3 анонимных письма к Турусиной 15 коп. Машенька. Так вот откуда письма-то мотают. Турусина. Вижу, мой друг. Извини меня. Я очень дурно сделала, что взяла на себя заботу устроить твою судьбу. Я вижу, что это мне и не по уму, и не по силам. Располагай собой, как хочешь. Я тебе мешать не буду. Машенька, тихо. Мой выбор уже сделан, матант. Турусина. И прекрасно. В нем ты не обманешься, потому что он ничего хорошего и не обещает. Курчаев кланяется. А этих приживалок я прогоню непременно. Крутицкий. И заведете себе других? Турусина. Не знаю. Мамаев. Прикажете продолжать? Турусина. Уж теперь продолжайте все равно. Мамаев. Человеку Мамаева за то, что привез ко мне своего барина обманом, пользуясь его слабостью, к отдающимся в наймы квартирам этому благодетелю моему 3 рубля, чувствуя, что мало. Тут дальше разговор со мной совсем неинтересный. Первый визит к Крутицкому. Муза, воспоем доблестного мужа и его прожекты. Нельзя довольно налюбоваться тобой, маститый старец. Поведай нам, поведай миру,